Поэт отвечал: «О, слушай, мой друг, я люблю Боттичеллино, а Боттичеллино меня любит. И мы умираем оба от любви и от того, что мы не смеем себе в этом признаться, не смеем соединиться друг с другом. Мы, я и она, это две половины одного живого существа, разлученные когда-то, еще в древности, и которые, может быть, в течение уже 2000 лет ищут, призывают и, наконец, только сегодня нашли друг друга. О, мой дорогой Пинглитон, в этой неведомой для нас жизни есть странные, ужасные и вместе с тем счастливые случайности. Была ли когда-нибудь более пленительная поэма, чем та, которую мы переживаем сегодня вечером?» Но художник продолжал восклицать все более и более горестным голосом: «Боттичеллино! Боттичеллино!» Он поднялся с тройного ряда подушек, на которых возлежал, и начал лихорадочно шагать по мастерской. После нескольких минут мучительного волнения он сказал: «Боттичеллино была моей. Неужели она отныне должна стать твоей?» «Она будет наша», — величаво ответил поэт. «Бог предначертал тебе быть соединительным звеном между нашими разъединенными душами. Если же нет, то Боттичеллино владеет волшебной жемчужиной, пресекающей мечты, я — кинжалом, освобождающим дух от его ужасных цепей. Если ты нам откажешь, то мы, мертвые, будем любить друг друга». И он прибавил проникновенным голосом, звучавшим как бы из глубины: «Это было бы, может быть, еще прекраснее». «Нет», — воскликнул художник, — «вы будете жить. Боттичеллино будет твоей, как она была моей. Я буду рвать свое тело на части, я вырву свое сердце из груди, я разобью об стены свой череп, но мой друг будет счастлив. Я умею страдать. Страдание есть тоже блаженство. И самое могущественное, самое горькое, самое жестокое из всех блаженств», — сказал Джон Джиотто Фарфадетти в экстазе. «Я завидую твоей судьбе. Что касается меня, то мне кажется, что я умру или от счастья своей любви, или от горя моего друга. Час пришел. Прощай». Он поднялся. В эту минуту драпировка зашевелилась, раздвинулась, и за ней показалось ослепительное создание. Это была Боттичеллино, задрапированная в развивающееся платье цвета лунного сияния. Ее распущенные волосы блестели, как огненные колосья. Она держала в руке золотой ключ. На ее губах блуждала восторженная улыбка, в ее глазах отражалось ночное небо. Джон Джиотто бросился к ней и исчез за драпировкой. Тогда Фридрих Оссиан Пинглитон опять лег на тройной ряд подушек цвета морских водорослей. И в то время, как он вонзал ногти в свое тело, так что из него лилась кровь, золотые водоросли чуть-чуть шевелились, едва заметные на стене, которая мало-помалу погружалась в мрак. И палитра в форме арфы, и мольберт в форме лиры долго пели свадебные песни. Кимберлей смолк на несколько минут. Волнение давило горло и сжимало сердце у всех сидевших за столом. «Вот почему», — закончил он, — «я обмакнул кончик моего золотого ножа в варенье, приготовленное таинственными девами в честь помолвки. Какой наш век, вообще не понимающий красоты, еще не видел». Обед кончился. Все встали из-за стола в благоговейном молчании, но сильно потрясенные. В гостиной Кимберлей окружили, поздравляли. Восторженные взгляды всех женщин были обращены на его накрашенное лицо. «О, как бы я хотела, чтобы Фридрих Оссиан Пинглитон написал мой портрет!» — воскликнула жаром госпожа де Рамбюр. «Я бы отдала все за такое счастье!» «Увы», — ответил Кимберлей. «Со времени этого великого и горестного события, о котором я только что рассказал, Фридрих Оссиан Пинглитон больше не хочет писать человеческих лиц, как бы прекрасно они ни были. Он рисует только души». «И он совершенно прав. Я бы так хотела быть нарисованной в виде бесплотного духа». «Какого пола?» — спросил слегка саркастическим тоном Морис Фернанкур, видимо, завидовавший успеху Кимберлея. Последний сказал просто: «Души не имеют пола. У них есть шерсть на лапах», —